724-я ночь. Когда же настала 724-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старуха сказала царевне: допусти, что ты осведомишь об этом царя, и он прикажет повесить купцов. Разве люди не увидят и не спросят, почему их повесили, и им не скажут в ответ: они хотели испортить дочь царя? И люди станут передавать о тебе разные рассказы, и некоторые скажут: она сидела у них 10 дней, исчезнув из дворца, пока они ею не насытились. А другие скажут иное: а честь, о госпожа, как молоко, малейшая пыль ее грязнит, и как стекло, когда оно треснет, его не скрипить. Берегись же рассказывать твоему отцу или кому другому об этом деле, чтобы не опорочить свою честь, о госпожа, и осведомление людей об этом деле не принесет тебе никакой пользы. Разберись в этих словах своим совершенным разумом, и если не найдешь их правильными, делай, что пожелаешь». И когда царевна услышала от старухи эти слова, она обдумала их и нашла до крайности верными, и молвила: «То, что ты сказала, о нянюшка, правильно, и гнев ослепил мне сердце. Твое намерение прекрасно для Аллаха Великого, раз ты никому не расскажешь», — сказала старуха. «Но осталась еще одна вещь. Мы не станем молчать о бесстыдстве этого пса, нижайшего из купцов. Напиши ему письмо и скажи ему: о, нижайший из купцов, если бы не случилось так, что царь отсутствует, я бы тотчас же приказала распять тебя и всех твоих соседей. Ничто из этого тебя не минует. Клянусь великим Аллахом, если ты вернешься к подобным речам, я срежу твой след с лица земли. И будь с ним грубой в речах, чтобы отвратить его от такого дела и пробудить его от беспечности. А разве он отступится от того, что делает из-за таких слов?» — сказала царевна. И старуха ответила: «А как ему не отступиться, когда я поговорю с ним и осведомлю его о том, что случилось?» И царевна потребовала чернильницу и бумагу и написала юноше такие стихи: «Надеждою привязался к близости с нами ты, и хочешь от нас теперь желанное получить. Убит человек бывает лишь слепотой своей, и то, чего жаждет он, его приведет к беде. Султаном ведь не был ты и не был наместником, ни силы нет у тебя, ни мощных сторонников. И если бы сделал так один из подобных нам, от ужасов и бед он стал бы совсем седым. Но все же прощу теперь я то, что содеял ты. Быть может, от сей поры во всем ты раскаешься». И она подала письмо старухе и сказала ей: «О, нянюшка, удержи этого пса, чтобы я не отрубила ему голову, и мы бы не впали из-за него в грех». И старуха воскликнула: «Клянусь Аллахом, о госпожа, я не оставлю ему бока, чтобы перевернуться». И она взяла письмо и пошла с ним, и, придя к юноше, приветствовала его. И Ардышир возвратил ей приветствие, и тогда она подала ему письмо. И юноша взял его и прочитал, и покачал головой, и воскликнул: «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся». А потом сказал: «О, матушка, что мне теперь делать, когда малым стало мое терпение и ослабла моя стойкость?» «О, дитя мое», — сказала старуха, — «внуши себе терпение. Может быть, Аллах совершит после этого дело. Напиши ей то, что у тебя на душе, а я принесу тебе ответ. Успокой свою душу и прохлади глаза. Я непременно сведу тебя с ней, если захочет Аллах Великий». И Ардышир пожелал старухе блага и написал девушке письмо, в котором заключались такие стихи: «Когда не найду в любви и страсти я лекаря, а страсть, убиение и смерть приносит мне пламя огня в груди, придется тогда терпеть порою дневной, а в ночь не лягу на ложе я, по что не боюсь тебя, желаний моих предел, и то, что в любви терплю, терпеть соглашаюсь. Просил я у Господа престола прощения, ведь страстью к красавицам повергнут я в гибель, чтоб скоро сближение послал он на радость мне, ведь ужасами любви теперь поражен я». И затем он свернул письмо и отдал его старухе и выложил ей кошелек с 400 динаров, и она взяла все это и ушла. И она пришла к царской дочери и отдала ей письмо, но девушка не взяла его от нее и спросила, что это за листок. И старуха ответила: «Это ответ на письмо, которое ты послала этому псу-купцу». «Ты запрещала ему, как я тебе учила?» — спросила царевна. И старуха молвила: «Да», и вот его ответ. И царевна взяла от нее письмо и прочитала его до конца. А потом она обернулась к старухе и сказала: «Где же польза от твоих слов?» «О, госпожа, В том, что он говорит в ответе, что отступился и раскаялся и извиняется за прежнее, — ответила старуха. И царевна воскликнула: «Нет, клянусь Аллахом, наоборот, он еще прибавил». «О, госпожа», — сказала старуха, — «напиши ему письмо, и ты скоро узнаешь, что я с ним сделаю». «Мне нет нужды ни в письме, ни в ответе», — молвила девушка. И старуха воскликнула: «Необходимо ответить, чтобы я его выбронила и пресекла его надежду». «Пресеки его надежду, не беря с собой письма», — сказала царевна. И старуха молвила: «Чтобы выбронить его и пресечь надежду, мне надо захватить письмо». И царевна потребовала чернильницу и бумагу и написала Ардыширу такие стихи: «Продлились укоры, но упрек не сдержал тебя. А сколько писала я стихов, запрещая? Скрывай же свою любовь, ее не высказывай, а будешь ослушником, тебя не покрою. И если вернешься ты к речам тобой сказанным, глашатай о гибели твоей возвестит нам, и ветра ты над собой увидишь летящие, и птицы в песках пустынь к тебе соберутся. Вернись же к делам благим, наступит спасение, а хочешь ты мерзости, тебя погублю я». А окончив писать, она бросила листок, гневная, и старуха взяла его и пошла. И она пришла к юноше, и тот взял у нее письмо, и, прочитав его до конца, понял, что царевна не смягчилась к нему и стала лишь еще более гневной, и что он ее не достигнет. И пришла ему в сердце мысль написать ей ответ и призвать на нее зло, и он написал ей такие стихи: «Господь, пятью старцами молю я, спаси меня от той, что повергла меня любовью в несчастье. Ты знаешь ведь, что во мне любовный огонь горит, и болею я из-за той, в ком нет ко мне жалости. Она не смягчается ко мне в моих бедствиях, продлятся ли над слабостью моей притеснения. Блуждая в пучинах я любви и влечения к ней, помощника не найду, о люди, чтоб мне помочь, и часто на ложе сна, как спустится мрак ночной, лежу и рыдаю я, и тайно, и явно. В любви к вам не вижу я ни в чем утешения. И как мне утешиться, коль стойкости нет в любви? О, птица разлуки, расскажи мне, свободна ли она от превратностей судьбы и несчастья?» И затем он свернул письмо и отдал его старухе, и дал ей кошелек с 500 динаров. И она взяла листок и ушла. И она вошла к царевне и отдала ей листок. И когда девушка прочитала его и поняла, она бросила его и сказала: «Осведоми меня, о злая старуха, о причине всего того, что случилось со мною из-за тебя и твоих козней, и похвал ему. Я пишу для тебя листок за листком, а ты все время носишь от нас послания, так что устроила ему с нами переписку и всякие истории. Ты все время говоришь, я избавлю тебя от его зла и прерву его речи к тебе, но говоришь это только для того, чтобы я написала ему письмо, и ты ходишь между нами туда и сюда, так что опорочила мою честь. Горе вам! Эй, слуги, схватите ее!» И она велела слугам бить старуху. И те били ее до тех пор, пока кровь не потекла из всего ее тела и ее не покрыло беспамятство. И тогда царевна велела невольницам ее вытащить, и старуху вытащили за ноги в конец дворца. И царевна приказала одной из невольниц стоять возле старухи, и когда она очнется от забытья, сказать ей: «Царевна дала клятву, что ты не вернешься в этот дворец и не войдешь в него, а если ты вернешься, она велит тебя убить, разрубив на куски». И когда старуха очнулась от забытья, невольница передала ей, что сказала царевна, и старуха ответила: «Внимание и повиновение». А потом невольницы принесли корзину и велели носильщику снести старуху к ней, и носильщик поднял старуху и доставил ее домой, и царевна послала к ней лекаря и велела ему заботливо лечить старуху, пока она не поправится. И лекарь послушался ее приказания, и когда старуха оправилась, она села и поехала к юноше, а тот сильно опечалился из-за того, что она его покинула, и тосковал по вестям о ней. И, увидев старуху, он поднялся и встал для нее, и встретил ее, и пожелал ей мира, и увидел, что она ослабела. И он спросил ее, что с ней. И старуха рассказала ему обо всем, что случилось у нее с царевной, и юноше стало из-за этого тяжело. И он ударил рукой об руку и воскликнул: «Клянусь Аллахом, тяжко мне то, что с тобой случилось. Но какова причина того, о матушка, что царевна ненавидит мужчин?» «О, дитя мое», — сказала старуха, — «знаю, что у нее прекрасный сад, лучше которого нет на лице земли. И случилось, что она спала в нем в одну ночь из ночей. И когда царевна была в сладком сне, она вдруг увидела сновидение, как спустилась она в сад и заметила охотника, который расставил сети и рассыпал вокруг пшено и сел поодаль, смотря, какая попадет в сети дичь. И прошло не более часа, и собрались птицы, подбирая пшено, и попала в сети птица-самец и стала в них биться. И птицы разлетелись от него, и в числе их была его самка, но она удалилась от него на недолгое время и вернулась к нему, и, подлетев к сети, стала трудиться над той петелькой, в которую попала нога птицы, и до тех пор старалась над ней клювом, пока не разорвала ее и не освободила своего самца. А охотник при всем этом сидел и дремал, и он очнулся и посмотрел на сеть, и, увидев, что она испорчена, поправил ее и снова рассыпал пшено и сел вдалеке от сети. И через некоторое время птицы собрались возле нее, и в числе их была та самка с самцом. И птицы подошли клевать зернышки, и вдруг самка попала в сеть и стала в ней биться. И все птицы отлетели от нее, и среди них был ее самец, которого она спасла, и он к ней не вернулся. А охотника одолел сон, и он проснулся только через долгое время, и, проснувшись от сна, он увидел птицу, которая была в сети, и поднялся, и, подойдя к ней, высвободил ее ноги из сети и убил ее. И царевна проснулась, испуганная, и сказала: «Так-то поступают мужчины с женщинами. Женщина жалеет мужчину и бросается к нему, когда он в беде, а потом, когда определит ей владыка, и она попадает в беду, мужчина проходит мимо нее, не освобождая ее, и пропадает благо, которое она ему сделала. Прокляни же Аллах того, кто доверяется мужчинам. Они не помнят блага, которое оказывают им женщины». И с того дня она стала ненавидеть мужчин. «О, матушка!» — спросил царевич старуху. «Разве она никогда не выходит на дорогу?» «Нету, дитя мое», — отвечала старуха. «Но у нее есть сад, а это лучшее место для прогулок в наше время. И каждый год, когда созреют в нем плоды, она сходит и гуляет там один день. А ночует она только в своем дворце и входит в сад только через потайную дверь, которая ведет в сад. Я хочу кое-чему научить тебя, и если захочет Аллах, для тебя будет в этом благо. Знай, что до времени плодов остался один месяц, и тогда царевна спустится погулять в сад. И я наказываю тебе, сегодня же пойди к садовнику этого сада и завяжи с ним дружбу и любовь. Он не дает никому из создания Аллаха Великого войти в этот сад, так как он примыкает ко дворцу царевны. А когда царевна сойдет в сад, я осведомлю тебя об этом за два дня, и ты пойдешь туда по твоему обычаю и войдешь в сад и ухитришься там переночевать. И когда царевна сойдет, ты спрячешься в каком-нибудь месте». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.